Когда Урбих торопил императорских министров покончить дело о русском союзе, то они прямо ему отвечали: «Подождите, пока в Гааге будет постановлено о продолжении войны». России важно было заключить союз с Австрией. Она даже соглашалась помочь ей войском против Франции, ибо России выгодно было продлить войну за испанское наследство, которое отнимало у Франции, Англии, Голландии и у самого императора возможность вмешаться в Северную войну. Тогда как вмешательство это не могло быть в пользу России. С другой стороны, для России важен был союз с Австрией, ибо сдерживал турок. Но Австрия признавала для себя невозможность продолжать войну без Англии и желала мира, который делал для нее ненужную русскую помощь. Что же касается Турции, то гораздо вероятнее была новая война, последней против России, а не против Австрии. Наконец, были люди, враждебные России, как граф Вратислав и другие, которые сильно восставали против Русского Союза. Они представляли, что от русского вспомогательного войска не будет никакой пользы. Где ему воевать с французами и при страшном беспорядке, огромных багажах, слабой кавалерии, неискусстве воинском, ибо Полтавскую победу нельзя приписать искусству русских. С голодными и бессильными людьми дело имели, и счастье помогло. Взять русское войско в помощь значит обучить его и показать ему дорогу в свои земли и усилить царя. Полезно ли это? Царь соглашается на союз под условием, чтобы император гарантировал ему земли, завоеванные у шведов. Но эту гарантию Австрия только свяжет себе руки. Теперь в год, много в два, она добьется мира с Францией, а тогда эта гарантия будет служить препятствием к миру. Мало того, может вовлечь в другую войну. 1712 год проходил в бесполезных стараниях Урбиха заключить оборонительный договор, нужда которого для России увеличилась с приходом неприятных вестей из Константинополя. В Россию доходили слухи, что препятствием к заключению союза может служить Урбих, которым недовольны в Вене. Поэтому туда был отправлен генерал-адъютант Нарышкин с наказом быть ему вместе с Урбихом на конференциях с цесарскими министрами и смотреть накрепко, чтоб барон Урбих трудился по данной ему инструкции привести дело к окончанию. Если увидит он со стороны цесаря затруднение, также, если недовольны будут, что переговоры о союзе ведутся посредством Урбиха, то он должен донести цесарю, чтоб изволил кого-нибудь прислать с полномочием к царю в Померанию. В октябре цесарский посланник при русском дворе граф Вильчик на вопрос графа Головкина, какой он имеет от своего двора наказ для заключения союзного договора, отвечал, что если ему будут сделаны предложения от русского двора, то он обязан их выслушать и писать к своему двору. Если царское величество желает вести об этом переговоры, то лучше пусть пошлет своего министра к цесарскому величеству. И лучше было бы, если бы договор был заключен не с одним австрийским домом, а со всею империей. С Урбихом договариваться не будут, ибо хотя он цесарю и не противен, однако не согласен не только с австрийскими министрами, но и с министрами союзников царских. «Не думайте, — сказал на это Головкин, — что царское величество желает с вами оборонительного союза, опасаясь нового разрыва с Турцией. Он желает только укрепить дружбу с цесарским величеством, потому что от турок нарушения мира ожидать нельзя. Если же сверхчаяние турки введут в Польшу шведского короля с своими сильными войсками, то в таком случае не будет ли опасности и цесарю? Конечно, будет опасность такая же, как и царскому величеству, — отвечал Вильчик. Поэтому-то цесарь и склонен к заключению союза с Россией. Объявите только проект, на каких условиях его заключать. Через день после этого разговора Головкин объявил Вильчику, что царское величество готов послать в Вену министра для переговоров о союзе, только теперь такого министра нет, и потому сообщается ему, Вильчику, проект договора для отсылки к цесарю, и пусть цесарь пришлет к нему указ постановлять здесь, но не заключать. Когда же будет здесь постановлено, тем временем государь отзовет министра от какого-нибудь двора и пошлет в Вену для заключения договора. Урбих по причине или под предлогом болезни сам начал просить о годовом отпуске из Вены, куда был назначен из Гаги граф Матвеев. В начале декабря приехал Матвеев в Вену и отдал Урбиху отзывную грамоту. Отпуск и царский портрет с алмазами. Матвеев приехал в Вену в то время, когда здесь получены были из Константинополя вести, что Турция разорвала мир с Россией, и русские послы посажены в Семибашенный замок. Матвеев в этих известиях видел страшное препятствие делу, для которого приехал. Несмотря на то, при представлении императору предлагал в пространных изъяснениях, какое злополучие должно произойти из этой перемены, произведенной наговорами общих неприятелей не только интересу царского величества, но и самой империи римской, и просил, чтобы его величество, зрело обдумав, изволил ускорить мерами для сохранения общего мира. Карл VI отвечал уверениями в своей дружбе к царскому величеству и желании вступить с ним в тесный союз по настоящим обстоятельствам. Принц Евгений Савойский также уверял Матвеева в своем усердии к царским интересам, но при этом с великою досадою отозвался о бароне Урбихе. «Это человек коварный и злобный», — говорил Евгений. — Все, что он не писал ко двору царского величества о цесаре и его дворе, все ложно, пристрастно, по злобе. Своим поведением он мог произвести между императором и царским величеством непримиримую вражду. Самый негодный человек. Матвеев не мог заступиться за Урбиха, ибо сам писал Головкину, что ведает господина барона пронырливые тонкости. «Фавориты цесарские, — писал также Матвеев, — заговаривали мне о мехах лисьих и собольих для цесаря, что ему будет приятно, равно как и прочим вельможам. Рассмотря, извольте их удовольствовать и обязать к нашим пользам. Здесь взяток за стыд не ставят и без того криво глядят».